212. Давным-давно, когда на земле не было ни бедных, ни богатых, а были только люди, жил на земле человек. Он был таким, как все, так же одевался, так же работал и так же пил и ел, как все. В толпе людей он не отличался от других. Он был одним из многих, и во всем жизнь его текла так, как и у других. И разница была лишь в одном. Ночью, когда сон смежал очи людей, и все погружались в сферу подсознательного, для него начиналось чудеснейшее. Он тоже засыпал, но сознание его, облеченное в легкое светящееся тело, продолжало бодрствовать. Новый, таинственный, чудесный мир открывался перед ним, бескрайний и безграничный. Он видел далекие звезды и с быстротою света приближался к ним. Он видел на них незнакомую странную растительность невиданных животных и знакомый облик человека. Он мог двигаться куда хотел, видеть то, что хотел видеть. Он любил знания. Свойства цветов и растений земных предъявлялись перед ним в новом свете. Некоторые из них излучали яркие лучи жизни, и видел он ароматы их, изливавшиеся из них волнами света. Земля в тонкой форме своей сияла непередаваемыми красками, и были доступны ему и недры, и выси ее. Он видел земных людей, облаченных в легкие прозрачные тела. Многие из них были так же сознательны, как и он, и они напряженно трудились, приводя в гармонию и равновесие волны материи. Отягченный и нагруженный опытом незримых миров, возвращался он на землю, просыпаясь, как все, и продолжая жить, как жили тогда все люди, мирной и спокойной жизнью тружеников и хлебопашцев. Это был золотой век человечества, и была лишь одна разница между ним и всеми его окружающими. Он знал, а они нет.